На подобный же вопрос генерала Панина, который поспешил откреститься от своего бывшего адъютанта, написав Екатерине, будто он лжец и бессовестный человек, и притом трус великий, хотя это опровергало все поведение Василия в «Дикую ночь» и на допросах, Мирович ответил коротко и грубовато: «Для чего я это затеял? Для того, чтобы на твое место сесть». Он вообще держался дерзко, вызывающе, часто откровенно издевался над судьями. На вопрос, кто подал ему мысль об ужасном предприятии, Мирович указал на Разумовского. Тот вскочил, закричал, затопал ногами, тогда Мирович напомнил ему о шутейном разговоре. «Хватай, дескать, фортуну за чуб и станешь паном». Вот он и поступил по этому мудрому совету. Прокурор Вяземский особенно донимал Мировича вопросами о сообщниках. Тогда Мирович сказал ему: «Хотите, ваше превосходительство, я вас назову?» Всех судей поражало и возмущало, что Мирович часто улыбался, а то и смеялся прямо им в лицо. Пробовали его увещевать. Поручили это графу Разумовскому, барону Черкасову и ростовскому архиерею Афанасию. Но тщетно. Столь дерзкое поведение привело судей в ярость. Терпение у них лопнуло. 1 сентября они приказали злодея заковать по рукам и ногам и держать под усиленным караулом. Поручили это исполнительному капитану Власьеву. И в городе рассказывали, будто когда он его заковывал, Мирович от обиды заплакал. Однако ничуть не раскаялся. Заявил, как записали в протокол, что он все будущие муки понести желает и никогда Царство Небесного наследовать не хочет, и что он сожалеет о тех 70 человеках, которых он к произведению в действо своего предприятия принудил. Видно, не давали ему покоя слова заслонившего его своей грудью солдата, даже имени которого он не запомнил. «Не ходи, батюшка, закулят вас, а пропусти нас вперед». В столице балы, маскарады, оперы по случаю благополучного окончания известного дела и возвращения императрицы в Петербург. В салонных концертах поет, заливается Григорий Николаевич, веселый, сияющий, но слухи идут. Всем казалось невероятным, что Мирович затеял и едва не осуществил свое предприятие в одиночку. Наверняка у него должны быть сообщники, только он их скрывает. Болтали о каких-то людях в масках, будто бы плававших в ту ночь на лодках возле крепости. Но весьма показательно, что никого из тех, кто действительно мог знать хотя бы заранее о задуманном заговоре, в суд не вызывали. Ни брата погибшего Аполлона Ушакова, ни попа, хранившего сшитый для Аполлона мундир, ни двух родных дядьев Мировича. Они жили в Петербурге, и, узнав об аресте племянника, один из них с перепугу даже куда-то убежал, но вскоре вернулся, успокоился, потому что, хотя за ними некоторое время следили, никто не пытался их ни задержать, ни допросить. Когда возили его из крепости в суд, Мирович мельком видел Зимний дворец, людей, деловито снующих по улицам. Никому до него не было дела. Жизнь шла своим чередом. Суд подвигался к концу. Уже собирались сочинять сентенцию. Как вдруг действительный камергер и президент медицинской коллегии барон Черкасов неожиданно заявил, что делать это преждевременно. Не может все-таки быть, чтобы Мирович не имел сообщников. Надо его подвергнуть пытке, как несколько раз советовали мудрые представители духовенства, входившие в число судей, и злодей назовет все имена.